Господь, Тебя мы любим, превознесем Тебя хвалой. Твое царство покоряет все народы, слава чудных великих дел Твоих, как велик Господь, Бог всесильный, кто был, кто есть и кто грядет. Как велик Господь, Бог всесильный, Господь и Царь миров. Отец Небесный дал нам Сына, на кресте страдал. Божий Агнец умирал, чтоб дать прощение. Он воскрес и всем вечно даровал. Как велик Господь, Бог всесильный, кто был, кто есть и кто грядет. Как велик Господь, to worship you.